88. Первый римский апельсин. Авентим – не холм, а цветущий рай на земле. Сразу за розовым садом находится другой, не менее любимый римлянами парк – апельсиновый. Но если вы уже предвкушаете, как сорвете с дерева спелый фрукт, придется вас разочаровать. Они растут на ветках просто для красоты. Когда я впервые попала в Италию школьницей, вид висящих на деревьях апельсинов на каждом шагу поразил меня чуть ли не больше, чем Колизей. На тот момент я, жительница северной столицы, видела цитрусы только на прилавках магазинов и сразу с ценником за килограмм. В Риме же они росли вдоль городских улиц, за заборами частных вилл, в городских парках. Никто не только не пытался их сорвать, но и вообще не обращал внимания. Намного позже я узнала, что это горькие апельсины. Все встало на свои места. То, что они не сладкие, это не мера против вандалов, а особенность сорта. Цитрус аурантим, который также называют мелангола или померанец. Шкурка плода толще и грубее, чем у сладкого апельсина. Мякоти внутри меньше, а цедры больше. Разломав горький апельсин, можно убедиться, что есть-то там особо и нечего. Их чаще всего используют в фармацевтике для изготовления натуральных масел и в садоводстве для прививок деревьев других сортов. Есть у горького апельсина одно заметное преимущество над сладким товарищем – хоть что-то. Его листья и цветы намного ароматнее. Самое подходящее время года для любования апельсинами – зима, когда созревают плоды. Во всем саду на Авентине чувствуется запах свежевыжатого сока. Все мы выросли с воспоминанием мандаринов под новогодней елкой. Это потому, что цитрусы собирают позднее других фруктов. Летом они еще будут прятаться в листве незаметными зелеными шариками, но если вы приедете в Рим весной, то вместо ярких апельсинов почувствуете пьянящий запах апельсиновых цветов. И видом цветка, и ароматом они напоминают жасмин. Из него родился аромат «Флёр д'оранж», популярный в парфюмерии до сих пор. Моду на него ввела княгиня Мари Анн де Латремуй, принцесса Дезюрсен. Она была французской аристократкой, фрейлиной королевы Марии Луизы Савойской и женой итальянца Флавия Орсини, князя Неролы, городка в пригороде Рима. Настолько придворной даме нравился запах горьких апельсинов, что для нее вывели эссенцию – флёрдоранжевое или неролиевое масло. Княгиня с успехом экспортировала драгоценный настой во Францию в конце 17 века. Позже из него стали готовить не только духи, но и напиток – померанцевую воду. Но вернемся в апельсиновый сад на Авентине. Его официальное название – Парко Савелла, от дворянской семьи Савелли, прежде владевшей землей. Только стояла на ней не цветущая оранжерея, а военные укрепления. Первым фамильный замок здесь построили крешенцы еще в начале нового тысячелетия. В XIII веке им на смену пришли Савелли, которым очень хотелось контролировать ближайший порт на Тибре. От их мощного строения остались только стены с башенками, которые заключают современный сад в уютные объятия, и дорога с вершины холма к реке. Сейчас она называется Клива. Дорога, взбирающаяся на холм. Дирока Савелла, та самая крепость Савелли. Дорога напоминает русло высохшей реки с каменной кладкой дна и стен. Можно представить себя средневековым паломником, проделавшим огромное путешествие и теперь на последнем дыхании преодолевающим оставшиеся метры до античной церкви Святой Сабины, расположенной за крепостью. На вершине Авентина, в награду ему и нам, современным странникам, великолепный вид на весь Рим. Похоже, он пришелся по вкусу и другим римским аристократам. Когда миновали средневековые разборки между кланами, необходимость в защитном сооружении отпала. На ее месте в начале 17 века появился сад по заказу кардинала Джинази, перешедший позже к князю Русполи. К сожалению, ни один из хозяев не уберег свой зеленый оазис, превратившийся со временем в обычный монастырский огород. Монастырей, как и парков, на Авентине хватало, некоторые открыты до сих пор. Лишь в 1930-е годы за компанию с Розарием сад Савелли привел в порядок архитектор Рафаэле де Вика. Дизайн был минималистичным. Территорию разделила на две части центральная аллея, украшенная катками с лимонными деревьями, а на газонах по бокам высажены десятки апельсиновых. Их невысокие ряды прячут сосны под своими развесистыми кронами-зонтиками. Миниатюрному парку не требовались сложные лабиринты кустов и монументальные фонтаны, которые можно найти в других римских садах. Здесь каждый посетитель сразу понимает, куда его ведет главная дорожка. Как крупная жемчужина в короне, В конце аллеи отчетливо вырисовывается Ватиканский купол. Широкий балкон апельсинового сада – одно из главных романтичных мест в городе. Здесь редко бывает пусто. Римские подростки и туристы приходят сюда за фоном для удачного кадра. Уличные музыканты поигрывают на гитаре, создавая расслабленное настроение. А влюбленные со всех концов земного шара часто выбирают панораму Авентинского парка сценой для предложения руки и сердца. Их можно понять. Взгляд скользит по черепичным крышам соседнего берега Трастевере, куполам собора Святого Петра, церквей и угловатой синагоги, крылатым колесницам Витариана, белым башням виллы Медичи, вплоть до обсерватории на вершине Монте-Марио. Обзорных площадок в городе достаточно. За красивым закатом можно наблюдать Спинча, Яникула и других холмов, которых в Риме намного больше, чем 7. Но я убеждена, что именно россыпь рыжих апельсинов на газонах Авентинского парка срабатывает как магнит и для местных, и для туристов. Откуда такой необычный выбор для садового наполнения? Вероятно, все дело в памяти первого итальянского апельсина, который рос буквально за углом, во дворике церкви Святой Сабины, чей кирпичный фасад видно из парка Савелла. Дерево захватил с собой святой Доминик, когда в 1217 году прибыл в Рим на поклон к папе римскому Онорию III, чтобы попросить признать новый монашеский орден. Священник был родом из Испании, где апельсины любили и умели выращивать. Туда, в свою очередь, их завезли арабы. Не то чтобы апельсин был диковинным фруктом. Про него знали еще китайцы пару тысяч лет назад. Цитрусы были в ходу на Востоке. Следовательно, они не могли не попасть на стол к древним римлянам, которые могли дотянуться до любой точки света в поисках деликатесов. В античных кулинарных книгах апельсин уже встречается как ингредиент для кисло-сладких блюд. Как это случилось и с другими достижениями цивилизации при падении Римской империи, про апельсин в папской столице надолго забыли. Арабы в Испании продолжили его использовать и даже импортировали на остров Сицилия в XI веке. Но до столицы апостола Петра апельсин добрался только через 200 лет, благодаря святому Доминику. Под привезенным в Рим деревом он и спал, и молился, и плоды собирал. Из них готовили изысканные и необычные подарки папскому двору. Говорят, 5 апельсинов авентинского дерева святая Екатерина Сиенская использовала для цукатов понтифику Урбану VI, обладавшему не самым мягким характером. Этим жестом святая дева стремилась продемонстрировать, что даже горький фрукт способен наполниться сладостью при правильном обращении. Апельсин святого Доминика был, разумеется, горьким, как редька. Сладкого сорта пришлось ждать еще 3 столетия. Его завезли лишь в начале XVI века, предположительно с Мальты. Авентинский апельсин оказался, возможно, не слишком приятным на вкус, но зато живучим. Его даже называли волшебным. Каждый раз, когда старое дерево погибало, из его ствола появлялся новый росток и помогал растению переродиться, словно фениксу из пепла. Апельсиновый ствол в церковном дворике можно увидеть через специальное овальное окошко у входа в церковь Святой Сабины.